Глава 15. Искин. Сразу по возвращении в большой мир почему-то захотелось увидеть рыжую. Но раз захотелось, значит, вперед и с песней. Пробежался до ее дома и был встречен с недоумением. «Ваня, мы же час назад только разбежались». «Да, как-то я и не подумал, что это для меня прошло 25 лет, а тут всего час, как расстались». «И что может подумать девчонка?» «Самец озабоченный». Попытался все объяснить. В принципе, отнеслась с пониманием, но идти ко мне домой наотрез отказалась. Под предлогом того, что навалилась куча неотложных дел. Пришлось, несолоно хлебавши, довольствоваться борделем. Организм после таких раскладов не обманешь, гормоны не задушишь. Спасался как мог. На следующий день, вернувшись домой, застал там посыльного от главы района. Тот пожелал пообщаться. Понятно, всем интересно, что там с храмом. Делать нечего, пришлось идти. По дороге увидел, как один мелкий пацан гонится за другим. И вот убегающий, зацепившись за какой-то корешок, торчащий из земли, свалился и влетел в забор. Глядя на это, вспомнилось, как мы с Кареном и еще одним товарищем лет в 14 пошли воровать черешню. Уже здоровые лбы были, да и не были обижены отсутствием ягод. Один только дядя Карена нас даром ими осыпал. Так нет же, ворованное вкусней. Поздним вечером, уже в полной темноте, сидели мы на черешне и на ощупь лакомились ягодами. С нами был наш друг Витек. До сих пор не знаю его фамилии. Витек и Витек, по-другому его никто не называл. Представьте себе двухметровую гориллу с человеческим лицом, словно вырубленным из камня. Это и будет Витек, такой медлительный уволень. Сидим, значит, едим черешню. И вдруг над крыльцом возле дома загорается свет. Дерево росло почти вплотную к крыльцу и попадало в освещенный круг. Прозвучала команда «Шухер!», и мы дружно ломанулись с дерева на дорогу. Дом, как и черешня, стояли метра на полтора ниже дороги и были огорожены штакетником. И если мы с Коряном шустро перемахнули забор и остановились с видом «мы здесь ни при чем», то Витек сначала замешкался, а потом с жутким шумом сполз с дерева и, не заметив забор, побежал к нам на дорогу. Просто представьте картину. Пустая дорога, стоим мы с Кареном, а напротив нас Витек с секцией забора в руках. А следом за ним выходит и дико ржущий мужик, хозяин этого всего. Я думал, что помру от смеха. Так какое-то время и ржали все вместе, пока мужик не начал и кай от смеха говорить. Один только Витек стоял с серьезным лицом, отчего становилось еще смешнее. К администрации после воспоминания о воровстве черешни пришел прямо веселый. Глава тоже встретил приветливо, что ли. Предложил попить чего-то типа чая. Не знаю, как называется и из чего сделан напиток, но мне понравился. Чуть кисло-сладкий и бодрит, как кофе. Разговор, как и предполагал, шел о том, что я получил в храме на набранное количество ресурсов. Скрывать было нечего, поэтому пересказал весь наш диалог с Искином. Глава так заинтересовался, что пока не вытащил из меня все подробности, не отстал. Пока разговаривали, я осмотрелся в кабинете. Сам он был довольно посредственный, а вот витраж на одной из стен привлек мое внимание. За стеклом на полках лежали десятки непонятных вещей, а на одной был комбинезон создателей. Выглядело как коллекция. Глава заметил мой заинтересованный взгляд. «Все это я собирал больше 200 лет», — с чувством гордости сказал он. Я удивленно на него посмотрел и непроизвольно произнес. «Ни хрена себе ты раритет!» Он от такого, в свою очередь, опешил. «Сам ты раритет. Если с головой дружишь, то в этом мире будешь жить, пока не надоест». Уже в процессе разговора, который плавно пошел в другое русло, я похвалился, указав на комбинезон. «У меня такой же, только рабочий. Пришлось мне в подробностях рассказывать, где взял, как оживил. Глава аж разнервничался. «Иван, а отнести мой комбинезон в храм?» чтобы зарядить и выяснить подробности привязки. Ага, нашел дурачка. Ты же понимаешь, сколько Искин снял с меня процентов энергии за зарядку? На самом деле я и сам не знал, но не хотелось становиться гонцом. Однако главу уже было не остановить. Он, что называется, закусил у дела и в итоге уговорил. Я заряжаю ему один комбинезон и выясняю Искина назначение всех остальных вещей. А за это получаю два любых предмета из его коллекции на мой выбор. Мне показалось, что все выгодно. поэтому мы засняли на видео все его наличное имущество, а потом глава буквально вытолкал меня из дома. К храму он, бросив все свои дела, пошел со мной. Вышагивая рядом с ним, я все думал, сколько же ему лет. И как можно сохранить в себе на такое время такую пацаньячью непоседливость? В храме за время моего отсутствия ничего не изменилось. «Ты почему так быстро вернулся?» — сразу задал вопрос Искин. «Я тебя ждал намного позже». Не успел я все толком объяснить, как получил целую лекцию. Он, мол, не нанимался работать зарядным устройством. Даже не знаю, как его уговорил, но смог. Правда, и условия он с меня выбил. «Это одноразовый аттракцион щедрости с моей стороны, имей в виду». Среди опознанных вещей достойной внимания оказалась практически половина. Я, как Буриданов осел, даже не мог выбрать, что же мне нужно. Хотелось все. «Искин, что мне брать?» От растерянности я даже не постеснялся спросить совета. «Бери морскую яхту». Сначала я не сразу понял, почему именно яхту, но потом с ним согласился. Просто вдумайтесь. Выглядела она как обычный шарик диаметром в сантиметров 10. Внутри — мини-искин, и к нему привязано пространственное хранилище, в котором и находится сама яхта. Не знаю, как это реализовано, но при вытягивании яхты из кармана мини-искин оказывался внутри нее на своем штатном месте, а объем хранилища, освобожденный от яхты, можно было использовать как трюм. «Мало ли, куда тебя занесет», — подмигнул искин. «Такая вещь всегда пригодится». Тем более, что большого ума для управления ей не надо. Все сделает встроенный искусственный интеллект. В качестве второй вещи я выбрал лечебную капсулу создателей, но не такую, как в храме, а от одной из высокотехнологичных рас. В развитии эта раса уступала создателям совсем немного. С помощью капсулы можно было вылечить практически все. Даже если останется только голова, она вырастет остальное тело. Единственная засада — в лечебных расходниках. К капсуле привязан небольшой пространственный карман, и что и в каком количестве в нем есть, Искин пока сказать не мог. Но пообещал скомпоновать базу знаний по работе с этой вещицей, когда принесу. «Бывший владелец побывал в храме и даже не раз», — объяснил он, — «и его память у меня сохранилась». Договорились с Искином и о полной зарядке выбранных мной вещей. Ох, как недешево мне это обошлось. Запас ресурсов изрядно снизился. Точную цифру потерь узнаю уже после того, как доставлю все в храм. Вот такие дела. На выходе меня дожидался глава. Хотя, как дожидался, для него я зашел и сразу же вышел. Порадовал его, что все получилось, и уточнил, что больше так сделать не получится. Передал в подробностях весь диалог с Искином и вернул заряженный комбинезон. С привязкой все оказалось просто. Капнуть каплю крови в определенное место, и все. Отдал ему и кристалл, на котором Искин подписал все опознанные вещи с подробными разъяснениями. Не стал скрывать и предназначение выбранных мной вещей, за что получил от главы уважительный, что ли, взгляд. Он, конечно, посетовал, что капсула пригодилась бы городу, и предложил выбрать что-нибудь другое, но тут я стоял насмерть. Был уговор — выполняй. Как только забрал вещи, сразу же потопал обратно в храм. Не терпелось зарядить все и понять их функциональность. Все казалось в порядке. «Капсулы», — резюмировал Искин. «Хоть она и немало поработала, на всю твою оставшуюся жизнь не хватит. Лечебных расходников тоже немало. Целых 67% от полной нагрузки». Что касается яхты, то Искин порадовал. Оказывается, в ней есть какие-то приятные сюрпризы. Что это за сюрпризы, этот паразит, как я его не пытал, так и не рассказал. Но обозначил, что и здесь придется учить базы знаний. Меня настолько замучило любопытство, что я попросил Искина сформировать их сейчас же. Он спорить не стал. Так опять началась эта уже проклятая для меня учеба. Знал бы, сколько придется учить, спешить бы не стал. Жадность заточила меня в храме еще на 2 года. Еле дотерпел до окончания учебы. Кажется, я сильно перенапрягся. Надо было сделать большой перерыв. Зато и теперь продвинутый моряк и медик, который знает, как обращаться с лечебной капсулой. Еще в пакете баз были знания о работе с бытовыми и боевыми роботами. И самое забавное, что я дополнительно изучил базы повар и подводник. Нет, это не водитель подводной лодки, как можно было бы подумать, а что-то типа нашего аквалангиста. Вероятно, сюрпризы в яхте — это роботы или оборудование для подводного плавания. «Только имей в виду», — ехидненько добавил Искин, когда я уже выходил из храма, «что яхта у тебя морского класса. Не рекомендую разворачивать ее в реке». «Твою-то мать! Именно это я и собирался сделать!» Выйдя из храма, опять встал перед выбором. Идти ли мне к рыже или в бордель? Заморочился, что обо мне вообще люди подумают. Посудите сами. Вышел мужик из борделя, погулял пару-тройку часов и опять в бордель. Во жизнь у человека. Никто же не знает, что я прожил в храме больше 2 лет. Решил все равно идти в бордель. Там точно никто вопросов задавать не будет. На другой день вернулся домой и плотно засел за поиски информации по нужной мне локации. Я нацелился на монстров 300 уровня, чтобы добыть из них установочный кристалл. Поиски мои не увенчались успехом. Не было по этой локации вообще ничего. Более того, расположена она была на другой стороне планеты. Я только на дорогу полжизни потрачу. «Интересно», — подумал я, — «а как местные долгожители преодолевают такие расстояния? Наверняка есть быстрый способ. Вот только кому вопросы задать? Мужиков нет, а к главе хрен его знает, можно с такими вопросами подходить или нет. Мужик он на первый взгляд нормальный, но кто его знает?» Но делать было нечего, пришлось идти и задавать вопросы. Уже привычная дорога до администрации много времени не заняла. Глава, на удивление, принял меня сразу без всяких «ожидайте, он занят», как бывает у больших начальников. Вопрос о перемещении на другую сторону планеты поставил его в тупик. «Ваня, да все это знают. Если есть в храме достаточно ресурсов, то заходишь и просишь переместить в нужное место». «Твою мать! Этот Искин издевается надо мной, что ли? Ведь мог же сказать, падла». Начал прощаться с главой, и он спросил. «Ты только за этим заходил?» «Ну да», — ответил я. И по его выражению лица понял, что был неправ. Он хотел мне что-то сказать, но не стал. Впрочем, я не дурак, сам понял. Извинившись, по-быстрому исчез из его поля зрения. «Хрен этому Искину, а не развлечение за мой счет», — думал я, агрессивно шагая по улице. «Наверняка же ждешь, что сейчас приду и готовится ржать надо мной. Не пойду обратно в храм. Побегаю по другим нужным локациям, пока авось не попаду в какой-нибудь из блуждающих порталов. И вообще, я же отдохнуть должен после многолетнего марафона обучения. А я заморочился только борделем и выпивкой, как-то примитивно. Есть же в городе и другие развлечения, почему бы не сходить в тот же цирк или на арену? Столько я не слышал, а сам ни разу не соизволил посетить. Да что там, в городе даже театр есть. Правда, я и дома-то подобные заведения избегал, но тем не менее. Цивилизация же, блин». Решил довериться монетке. Загадал, подкинул и выдвинулся к арене, как она распорядилась. Вскользь подумал, что на будущее надо будет прозондировать почву на тему развлечений. Арена представляла собой амфитеатр с трибунами. Чем-то напоминала стадион и еще что-то неуловимое, но до боли знакомое. Так и не смог определить, что именно, ну и бог с ним. Поле, на котором шли бои, было разделено на 4 квадрата. Каждый квадрат огорожен небольшой стенкой, которая не мешала смотреть бои, и защищен практически прозрачным энергетическим щитом. Получалось, что одновременно можно наблюдать сразу за 4 поединками. Между рядами сидений шастали симпатичные девчонки, разнося напитки. Их разбавляли улыбчивые парни, принимающие ставки на бои. Все было сделано для максимального удобства зрителей. Что для меня было странно, за вход на арену не требовалась плата. Вероятно, поэтому народу на трибунах было очень много. Посмотрев несколько боев и даже сделав ставки, понял, что хотя зрелище мне очень нравится, пора уходить. Я азартный человек, чувствовал, что если останусь здесь, то выйду уже без денег. Идти куда-нибудь еще больше не хотелось. Поплелся домой с каким-то смутно тяжелым ощущением на душе.